«Гость» на радио ВК. Добрый день, уважаемые друзья! Всем привет, кто слушает сейчас радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. И я представляю в программе «Гость» на радио ВК Давида Михайловича Шойхета, математика, профессора, создателя театра песни при Красноярском институте цветных металлов. Давид Михайлович, от всей души вас приветствую в этой студии. Спасибо большое, Олег. Добрый день всем, кто нас слышит. Я тоже очень рад участвовать вот в твоей программе. В конце концов, это свершилось. Пять минут назад мы говорили о том, что, вообще говоря, по каким-то причинам я не участвовал в твоих предыдущих передачах, кроме телевидения. Вот на радио это впервые. Ну вот, видимо, к этому мы шли и, наконец, к этому пришли. Я хочу пояснить, что Давид Михайлович очень, ну, давний мой, я даже считаю в каком-то смысле своим наставником, по крайней мере, в части музыкального творчества. Мы об этом еще поговорим. И я хочу сказать, что в 80-е годы в тогдашнем Красноярском институте цветных металлов при студенческом клубе существовал совершенно удивительный коллектив, назывался он «Театр песни». Многие, в общем, наверное, еще знают и помнят, ну, а кто-то, естественно, не знает и не помнит. И вот наша задача сейчас или вспомнить, или рассказать о том, что это был за замечательный коллектив, что там были за люди. Но организовал и создал этот коллектив именно Давид Михайлович. Давид Михайлович, давайте с самого начала начнем. Вообще, как это все появилось, когда, как возникла идея? Это же все было в ваших руках. С самого начала, наверное, невозможно рассказать, поскольку, вообще говоря, я не верю в революционные идеи. И мне кажется, что вообще и в жизни, и в науке, и в искусстве все происходит эволюционно. То есть идеи, они где-то рождаются еще в недрах утроба матери, я бы сказал так. Это шутка, конечно, но они возникают гораздо раньше, чем потом их воплощение. И вообще говоря, все началось даже не с Кицма, если так говорить, а еще в 70-х годах был такой театр «Фиалка» при Доме учителя. И вот я работал музыкантом в оркестре этого театра и принимал иногда участие в постановках каких-то спектаклей и так далее. Ну, а потом так сложилось, что я привел музыкантов, когда я уже закончил университет, я привел музыкантов из университета, и новых музыкантов из Кицма в этот театр. И первое, наверное, вот творческое мое личное участие в постановке и идея постановки этой, это была рок-опера, по тем временам это было очень модно, которая называлась «Чили, боль моя». На музыку моего университетского товарища Владимира Аралкова. А стихи мы брали вот чилийских поэтов, в основном испаноязычных поэтов и так далее, в переводе на русский язык, и поставили такую рок-оперу, которую потом повезли на фестиваль в Новосибирск. И я думаю, что вот там ядро театра песни уже как-то закладывалось. Там пела моя жена, и там участвовали будущие артисты театра песни. Там участвовал Сережа Шелагин, с которым мы, в общем-то, и организовали этот театр. Но потом мы с Сергеем поняли, что, в общем, это наше направление. Не рок-опера, а музыкальный спектакль, в котором песня, она же и актер. И вот тогда мы решили, что вот, да, давай мы на базе Кицма, Красноярского института цветных металлов тогда, сегодня как-то это иначе называется, это, в общем-то, институт внутри Сибирского федерального университета, но тогда это был отдельный институт, у нас была база, был такой клуб, который мы очень любили, назывался «Искатель», и сегодня он так называется, кстати, я был там 2 дня назад. Вот, и мы вот на базе этого клуба решили, что и на базе художественной самодеятельности и института отберем ребят, которые могли бы и петь, и танцевать, и читать стихи. И вот первыми участниками были Женя Дмитриев, Лена Акулова, все выпускники в дальнейшем Кицма. которые стали почти что профессионалами в каком-то смысле. И вообще театр мы собрали, я думаю, исходя из того, что мы не очень-то хотели учить. Мы хотели, чтобы ребята учились сами в процессе своего творчества. То есть, чтобы раскрывались они изнутри, а не навязывать им какие-то режиссерские задумки. Главное, что нужно было в театре, это писать. Писать музыку, писать стихи, если была такая возможность, и писать сценарии. И мы делали совершенно разные постановки на любую тему. Это были и патриотические постановки, или то, что нас трогало, вообще говоря. Или веселые, или это студенческие были постановки, искрометные такие, где много юмора, танцев, плясок и так далее, и современных в то время, по тем временам, потому что брейк-данс, например, не пропагандировался тогда на большой советской сцене, но мы уже внедряли его в различные постановки, и мы привлекали, и вот эта особенность театра песни, что мы не варились в своем соку, мы привлекали коллективы по всему городу Красноярска. Мы работали очень много с коллективом, всем известный ансамбль танца «Енисейские зори». Мы работали с коллективом ансамбль современного танца «КТЗ». И мы работали с очень многими и певцами, даже профессиональными, и актерами иногда, когда видели в этом необходимость в той или иной постановке. Вот самую первую работу, я имею в виду спектакль уже непосредственно театра песни, что у вас было? Я не беру сказать, что это самое первое. У нас было несколько разных попыток, удачных, неудачных, но самая первая большая работа, это был спектакль, который назывался «Живых призываю». Этот спектакль родился после того, как я случайно прочитал книжку Бестужева, его стихи, и понял, что это был очень большой человек, великий человек, несмотря на свою молодость и раннюю гибель. И я еще познакомился вот совершенно тоже случайно, может, не случайно, с его работами инженерными и математическими. Он был большой математик и очень крупный инженер. Ему даже накануне его гибели предлагали, накануне декабрьского восстания 1825 года, ему предлагали даже быть чуть ли не генеральным инженером Адмиралтейства. Но он отказался, у него были такие творческие задумки, но, к сожалению, как вы знаете, он погиб после восстания, поскольку восстание провалилось. И вот тогда у меня возникла мысль такая, почему оно провалилось? Нигде никто об этом никогда не говорил. То ли это была случайность, то ли это была намеренно провокация, задумано было так вывести полки на площадь, и чтобы они там протолкались много часов подряд, а в это время один из предводителей, значит, Трубецкой, он стоял за колонной, он должен был выйти к войскам и дать им какой-то приказ, они не знали, что солдаты, что делать, и он этого не сделал. Почему? И вот этот вопрос и меня почему-то задел. Я решил посвятить вот этому спектакль, просто спектакль. Мы не ответили на вопрос, почему. Но вопрос задать очень было важно. Особенно в те времена, когда вот уже такие новые какие-то веяния в России начали происходить, постреволюционные, так скажем. И мы хотели задать такой вопрос. И вот мы, поставив знак вопроса, написали сценарий. И в основном Сережа, я и еще моя жена принимала много в этом участии, в подборке материала, в стихах. И мне кажется, что очень хорошую музыку мы нашли к этому спектаклю. Это не значит, что мы ее всю писали сами. Мы искали песни, которые вот нам казалось малоизвестные, но которые были очень красивые на мой вкус. Но вы их еще делали очень по-своему. Я вот что хочу сказать. Да, мы старались исполнять эти песни. Ну, честно говоря, может быть, не совсем наш стиль в каком смысле наш стиль? Не нами придуманный, но нам подходящий по сердцу. Это тревердиевский стиль. Да. То есть, но причем не фортепианная музыка, а именно мы брали гитаристов двух, которые владели хорошо классической гитарой, и вот песня... Один был Гена Копличенко. Одним из них был Гена Копличенко, и второй Носков, Олег, который сейчас не в Красноярске уже. Вот, и мы делали эту музыку, но мы также пытались вплетать ее в рок-музыку. То есть у нас на сцене обязательно должен был быть еще ансамбль, да, была такая группа серьезная. Сопровождал, значит, какие-то отдельные моменты, где вот эта лирика, она переходила естественным образом, так мы считали, я так думаю, что так это нам удалось показать, это она переходила вот в такую иногда рок-музыку, даже иногда жесткий рок. Правда, это больше было уже в следующем спектакле, который мы назвали «Майское интермеццо 43-го года». По Юлию Суфутчику, да. По Юлию Суфутчику тоже был такой. Давид Михайлович, вот мы сейчас заговорили о Тревердиеве, да. И как раз у нас немного, к сожалению, в нашем распоряжении вот сейчас записей, которые остались, да. Стараниями Геннадия, кстати, Копличенко, восстановленных. Но вот как раз вот сейчас есть песня в исполнении театра песни, которая называется «Вагончик». На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется пером, останется стена кирпичная, ажурсы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Одна в окошечко гляжу, не грустная, и только корочка в руке арбузная. Ну что с девчонкою такою станется? Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, пером останется. Начнет выпытывать купе, курящие, про мое прошлое и настоящее. На брустре короба пусть удивляются, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, их не касается. Открой душу мне, матрос, в тельняшечке, как тяжело на свете жить, бедняжечке. Сойдет на станции и распрощается, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, а он останется. На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется. Стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Гость на радио ВК. Ну, вот здесь солирует Татьяна Шохит. Да. И я слышу голоса, особенно так, у него очень своеобразный тембр, у Андрея Шелагина, по-моему, да? Здесь тут и Андрей поет в этой песне, и Гена Копличенко, и Олег Носков. Это такая четырехголосная такой песня. Плотный аккорд такой. Да, четырехголосная песня. Я немножко тоже сейчас вот вспоминаю, собственно, как я попал в театр. Я же, в общем, тоже был в определенном смысле участником этого коллектива. Не на сцене, правда, но, тем не менее, имел отношение к вашему творчеству. Во-первых, я должен сказать, что меня привел в театр Дмитрий Хворостовский. Вот. Получилось так, это я, в общем, конечно, не для вас больше сейчас рассказываю, а для слушателей, но получилось так, что я вернулся из армии. Вот, до армии я с Димой дружил. Из армии вернулся, а в армии пока служил, написал несколько песен. Вот. И не знал, что с ними сделать. Приехал, первое дело пошел к Диме. Говорю: Дима, вот у меня есть песни. Дима послушал, так, ну, надо ему отдать должное, он нормальный человек, парень. Сказал, ну да, половина так себе, а вот вторая половина неплохо. И я, говорит, знаю, кому тебе эти песни отнести. Я думаю, интересно, кому. И он меня приводит в театр. Вы как раз на сцене репетировали как раз вот «Живых призываю», я хорошо помню. Мы сидели с Димой в зале там в темном, где-то на заднем ряду, в пустом смотрели на сцену. Мне так это все было очень удивительно. И знаете, что меня, кстати, поразило, пока я не забыл? Я подумал, как в одном институте могло найтись столько вообще совершенно профессиональных, талантливых людей, играющих на профессиональном уровне, поющих просто профессионально. Я думал, странно. Обычно я так предполагал, что их не так много, их нужно собирать там с лесу по сосенке. Вот. А тут все в одном месте и все, в общем, из одного учебного заведения. Повезло, наверное. Вот. Ну и, собственно, да. Безусловно, это была редкая удача, конечно. Вот. Но я сейчас дальше еще закончу свой вот этот вот рассказ, маленький, реминесценцию такую. Вот. И потом, значит, строгий Дмитрий Михайлович говорит мне: так, ну, проходите на сцену. Я поднялся на сцену. Такие ребята, значит, у вас гитарист мне протянул свою гитару, сказал: ну, ты на гитаре-то умеешь играть? Я говорю: ну, так, попробую. Вот, и я сел так, значит, это был аудишн настоящий такой, знаете. Вот. И я подряд открыл тетрадку. Кастинг, как сегодня кастинг, говорят, да, общественный. Да, да. Открыл тетрадку, по этой тетрадке, значит, спел несколько песен. Ребята подошли и сказали: ну, ладно, хорошо, пойдет. Вот так, собственно говоря, мы с вами и познакомились. Я, честно говоря, не помню, вошли ли мои песни вот в этот спектакль «В живых призываю». Но я хорошо помню, что как раз вот следующий спектакль — это по Юлиусу Фочку. Там уже было достаточно много произведений. Написанных. Ну, Юлиус Фучик тогда был только в зародыше, поэтому, когда мы с тобой познакомились, я увидел манеру, в которой ты пишешь песни, и предположил, что наверняка это очень подходит вот к будущей. Я был удивлен, на самом деле, Давид Михайлович, я был удивлен, потому что я вот, ну, не предполагал, что это так может лечь. Прямо там драматургия вдруг открылась, все в этих песнях. Когда песни пишешь, об этом не думаешь, честно говоря. Безусловно, безусловно. Вот. Я бы хотел вот еще о чем поговорить. Это о том, как вы выступали. Это же большой коллектив. Все учатся. А вы ведь и поездили, в общем, достаточно неплохо, скажем так. Ну, и по стране, и за границу. Да. Как вам это вообще удавалось, честно? Ну, просто мы отдавали все свободное время театру. Все свободное время. То есть мы не ставили сверхзадачи, что нужно бросать учебу и заниматься только театром. То есть ребята учились, я преподавал в это время, то есть у каждого был свой. Но как только заканчивали занятия, как только заканчивались часы подготовки к следующим каким-то лекциям или практическим занятиям, ребята собирались в театре и продолжали работать до поздней ночи. Но иногда мы делали это группами, то есть отдельно танцевальная группа собиралась, отдельно музыкальная группа только собирали все вместе, когда уже сводные такие, так называемые репетиции, когда удавалось найти свободное время, иногда в жестком режиме, поскольку я требовал, чтобы они были, все присутствовали, ребята говорили: а вот у меня там занятия, еще что-то. Ну, в общем, мы как-то ухитрялись это все делать, но в основном это была индивидуальная работа. То есть были, вначале делали заготовки, то есть чтобы музыка была, аккомпанемент был, чтобы записи были, фонограммы были, мы не дергали просто так людей, занятия и тому подобное. Уезжали мы иногда на неделю, иногда на две, если это за границу, то, конечно, это отрывало от учебы, но приходилось это все восполнять, нужно было работать, как говорят, сверх меры, но не сверх меры. Я думаю, что Кто-то занимается в свободное время чем угодно, не всегда только учится, некоторые на лыжах бегают, некоторые на охоту ходят и так далее и тому подобное. То есть у каждого свой стиль проведения досуга, и мы решили, что наш стиль — это театр, больше ничего. Замечательно. Больше ничего. Мы любили театр, мы, кстати, хотели коллективно иногда на постановке в ТЮЗ, очень дружили с театром ТЮЗ, они приходили к нам, и главный художник-постановщик к нам приходил, главреж ТЮЗа приходил, Каневский в то время был, и даже с оперного театра режиссеры приходили к нам посмотреть на репетиции и так далее, тому подобное. То есть поэтому мы были в постоянной завязке вообще с искусством в городе Красноярске, в постоянном контакте со многими коллективами, и камерный оркестр училища искусств. И, то есть мы старались, чтобы мы не были оторваны от всего этого. И когда я уже начал делать большие какие-то программы, это не спектакли, это программы, просто в большом концертном зале, так получилось, что последние годы почти все постановки были мною поставлены в ВКЗ, то мы привлекали все эти коллективы. И Енисейские зори, и камерный оркестр, и балетные группы. Они вас все знали. Вот это, что, мне кажется, очень что? Важно. Что все знали вас. Ну, и это важно. Каким-то образом бы знали. Поскольку мы на телевидении, благодаря тебе, кстати, тоже снимались, делали, кстати, «Майское интермеццо» 43-го года, вот это по Фучику, это мы сделали телевизионный спектакль отдельно уже потом, когда мы его прокрутили в Чехословакии и вернулись оттуда, даже получив некие медали. Я вот, кстати, хотел вас спросить, Давид Михайлович, как за границей вас принимали? Там же все-таки, ну, времена, во-первых, были такие, что просите за границу попасть, это была целая история, а тут приезжает коллектив такой талантливый, и все это так вот. Вот расскажите, вы же и на Кубе были, и в ГДР, и в Чехословакии. Вот только то, принимали очень хорошо. Ну, в странах Восточной Европы мы не ездили на Запад, за исключением Мексики, а в странах Восточной Европы вообще никаких проблем не было, потому что публика, которая приходила, я не знаю, как ее собирали, честно говоря, мы приходили уже в готовый зал, нам каждый день мы ездили другой, переезжали с города в город, нам уже аудитория была как бы заготовлена, мы не собирали там, мы видели, правда, афиши на улицах, но, вообще говоря, сами не занимались никакой такой деятельностью рекламы. Но это не бизнес же был. Это не бизнес был. Вот. И публика уже была в зале. То есть, и она была подобранная, то ли, не знаю, как это все рекламировал, залы всегда были полные и воспринималось всегда очень-очень хорошо. Мы переживали вначале, ну вот как мы, но я вам честно скажу, значит, мы готовились к каждой поездке отдельно. Если мы ехали в Польшу, обязательно у нас в программе были польские песни. Это и Северина Краевского, это и Марилия Радович, тогда популярные очень композиторы. Мы делали свои обработки, свое видение этих песен, даже были приглашены однажды на фестиваль польской песни, потому что им понравилось, как мы исполняем, но, к сожалению, по разным причинам не поехали на этот фестиваль, но по Польше мы проехали по очень многим городам в течение 2 недель вот с такой программой польско-русской, я бы сказал, где песни на польском, песни на русском языке. И, в общем, у нас как-то не возникало в этом проблем. Мы не чувствовали, что наша музыка, она международная, понимаете, на каком языке, даже если ты не понимаешь текст, но музыка совпадает с этим текстом, ты чувствуешь этот текст каким-то своим внутренним подсознанием. То есть ты чувствуешь, о чем песня. И музыка, она, когда я слушаю испанские песни, я не понимаю, о чем они поют. Да. И итальянские я тоже очень слабо знаю, значит, только английский знаю. Но когда я слышу испанские песни или итальянские песни, я чувствую музыку, и я понимаю, что этот текст с этой музыкой живет вместе. Для меня это просто единое произведение. Давид Михайлович, я хочу еще одну свою любимую песню поставить из репертуара театра песни. Давайте послушаем. Пусть По ночам ходят в гости друг другу деревья, по ночам ходят в гости друг другу стога. Замечали вы чудные эти качели, по-другому обставлены к утру луга. Одинокое небо идет через реку золотистые шишки, гостиниц неся, как нельзя одному без друзей, человеку так и дереву. Секреты свои печали, или просто гуляя под ясной луной на ступеньках осенних, вы замечали соброны гости ночной. И на лунных лугах шепоток еженочи то вдали растворится, то близко опять ходят гости стога и деревья. А впрочем, спите, людям ночами положи спать. По ночам ходят в гости друг другу деревья, по ночам ходят в гости друг другу стога. Замечательные чудные эти качалья, по-другому обставлены к утру луга. Гость на радио ВК. Ну, чудесная песня, ее Капличенко с Носковым поют. Совершенно верно. Они с этой песней пришли к нам в театр. Я думаю, их сразу взяли, да. Да, вот именно с этой песней. Мы тогда были как раз в поисках. Мы делали спектакль этот «Живых призываю». Мы хотели сделать его, несмотря на такое претенциозное название и, может быть, даже патетическое, но мы хотели сделать очень лирический спектакль, очень жизненный. Я имею в виду в том плане, что мы хотели каждого героя, ну, не каждого, а основных героев декабрьского восстания показать как людей. Больше. Мы очень много литературы изучили, и больше, чем их предводительские качества, больше как качество человека. И когда мы видели, что есть люди, которые были очень нежны, очень такие щепетильные, совершенно не декабристы в нашем понимании, революционеры шашкой наголо. Это были люди, которые высочайшей интеллигенции и понимания того, что им хотелось бы видеть. Они даже не понимали, что они хотят. Они понимали, что бы им хотелось видеть. Ну, это все надо было раскрыть через музыку. Мы пытались через музыку, через тексты вот это раскрыть и показать какие-то картинки из их жизни. И вот в одну из таких картинок вот о Трубецком, как раз когда пришли Носков, Капличенко и спели эту песню, я сказал, вот это то, что надо. Это о Трубецком. Интересно, да. Такую песню мы вставили в спектакль. А Трубецкого кто играл? Женя Дмитриев. Вот, я как раз Женя вспоминал, Дмитриев. И мне показалось, что это он, именно он и должен был его играть. Да. Вы знаете, да, он был красив, он был такой... Он такой вальяжный немножко даже. Вот молодой, в то же время, какой может быть вальяжность в том возрасте и в те времена. А вот у него это было что-то такое вот прямо. И он прямо очень хорошо вписывался в эту роль и очень запоминался. У нас сейчас будет небольшая пауза, буквально на одну минуту, а потом мы вернемся к нашему разговору. Хорошо. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Гость на радио ВК. Мы продолжаем наш разговор с Давидом Михайловичем Шохетом, создателем театра песни при Красноярском институте цветных металлов. Ну, времена, правда, прошлые, но приятно вспомнить, тем не менее. Вы знаете, Давид Михайлович, а вот из этого спектакля «Живых призываю» я почему-то очень сильно запомнил Андрея Шалагина, который исполнял роль Николая Первого. Да. Он так проникновенно вот читал, а были взяты, насколько я понимаю, собственно говоря, какие-то такие фрагменты, то ли из писем, то ли еще что. То есть это была прямая речь Николая Первого. Да, совершенно. И Андрей, как бы вот от лица этого императора Николая Палкина, соответственно, вот это все читал, оправдание, почему он так поступает, то есть вот внутренний, так сказать, портрет его создавал. И я вам должен сказать честно, на меня это произвело огромное впечатление, потому что я человек, очень интересующийся историей, только случайно не ставший историком, попал в журналистику. Но до сих пор на всю свою жизнь я пронес вот эту вот любовь к истории, продолжая читать в основном исключительно исторические монографии. Каждый раз после этого, когда я натыкался на период правления Николая Первого, все, что связано было с внутренней, с внешней политикой, я четко совершенно представлял себе Андрея Шалагина, потому что он абсолютно смог передать вот этого человека, который был абсолютно убежден в своей правоте. Он понимал, что он, как он говорит, я пекусь же не об себе, вот, что он пекется, в общем-то, не о себе, действительно, о государстве. Он же был государственник. И при этом абсолютно тупой и безжалостный. И вот это было совершенно чудесно. Я хотел спросить, а вот какие-то все-таки драматические навыки вы давали людям? Вот вашим? Не, ну, безусловно. То есть мы очень много занимались. Как я уже говорил на эту тему, кстати, что это все занятия проходили индивидуально. Только уже когда было сведение всего спектакля вместе, и вот такие генеральные, можно сказать, репетиции, тогда собирался весь театр. А так мы проходили. Ну, кроме того, мы еще жили все в общежитии в те времена. И вы тоже. И я тоже. И поэтому мы все вечера посвящали каждую свободную минуту. Если на репетиции что-то прошло не так, то уже после репетиции, уже дома от ужинов, так сказать, мы снова собирались, мы переживали это все вместе и занимались, очень много занимались, как нужно читать тексты. И для меня не важно было... На самом деле, правильно ли по законам сценического искусства тот или иной участник или актер произносит тексты и так далее. Мне важно было, чтобы этому тексту, ну, вот как рассказывают про Станиславского, верят или не верят, да, то есть или публика верит, или публика проникается. Мне хотелось, чтобы публика не замечала вообще профессионализм или непрофессионализм того или иного участника. Мне хотелось, чтобы публика была поглощена вовнутрь, была соучастником, и неважно, насколько кому-либо кажется, что он профессионален или нет. Ну, а на самом деле, если так разобраться, отсюда и берется профессионализм. Иначе он не возникает, если он берется изнутри. Не только от того, что ты прошел класс, какого-то сценического движения, сцен-движения. Ну, особенно если, опять же, вернуться к Андрею Шалагину, да, который не заканчивал каких-то специальных учебных заведений и сейчас замечательно, насколько мне известно, работает в театре. Да, в музыкальном театре, где и драматические свои возможности может реализовать, и музыкальные. Есть еще одно произведение, называется, я так его условно назвал «Вокалист», может быть, оно как-то по-другому называется, но вот там как бы тоже все мастерство исполнительское, и вокальное, и инструментальное очень интересно отображено. радио ВК. Ну, чувствуется, что запись сделана в середине 80-х. То есть, конечно, это все не оцифровано. Ну, во время записи, Не было такой вот аппаратуры. Звучание инструментов, оно вот такое, вот, соответственно. Но зато оно очень живое. Да, очень искренне. Очень живое, и делалось это, конечно, очень кустарным образом, поскольку техники, которые есть сегодня, тогда не было. Да, на магнитофон, на обычный катушечный магнитофон. Совершенно верно. И это благодаря всего, вот я хочу еще раз выразить свое восхищение этим человеком, Гена Копличенко, который пришел к нам простым гитаристом вначале, и как он предполагал, что он пришел играть рок. Он знал, что вот у нас есть якобы рок-оперы, значит, и он будет играть рок. Но очень быстро я понял, что у этого человека есть удивительные способности аранжировать музыку. И причем больше, чем роковую музыку, больше под классическую, вот как вокалист, например, музыку. И очень хорошо аранжировать голоса, их ставить, эти голоса. И вот такой наш любимый был жанр – это выступать с программами, в которых всего лишь две гитары и много вокала. Четыре вокалиста, иногда пять. В дальнейшем мы и другие вещи делали на сцене, потому что пришел и другой певец, Игорь Ибрагимов, который... И, кстати, Игорь же Ибрагимов у вас был. Господи, всех не перечислил. Он не был в Институте цветных металлов, но довольно долго проработал с нами, и даже на Юрмалу ездил вместе с нами, участвовал и в других очень местах. Игорь принес такую... по тем временам современную роковую струю внес в театры. И, ну, там, где это подходило, мы это использовали. Ну, конечно, не во всех программах. И мы не старались строить только на одном жанре музыку. То есть слияние жанров, вот это было наше кредо. Да. А я хочу вспомнить еще один маленький эпизод вот, нашего сотрудничества. Это когда я учился в университете. И для студенческой самодеятельности там какой-то конкурс проводился традиционный. И, значит, я учился на филологическом факультете, девчонок было много, парней было мало. Вот. Ну, соответственно, я участвовал во всяких самодеятельных вещах. Я подумал, ну, надо выйти что-то спеть. Девчонки там пели, в общем, как-то хорошо или плохо. Думаю, ну, какие-то песни вот петь все, которые поют, неинтересно. Надо что-то свое придумать. Вот. И я сел где-то неделю, я поработал. И написал тогда, значит, несколько песен. Вот для обычного студенческого выступления на стихи испанских поэтов. Там Рубен Дарио был, насколько мне помнится, Гарсия Лорка. Да. Вот. И почему-то туда же и приплел Евгения Евтушенко со замечательным стихотворением «Музыка революции». Вот. И написал такую программочку. Мы там с девчонками ее быстро на коленке буквально разучили. Вышли, спели. И вдруг я увижу, что в жюри этого университетского конкурса. Вы же в жюри сидели, да, Давид Михайлович? Давид Михайлович сидит, который подошел ко мне и сказал, так, Олег, я не понял, а почему вот эти произведения ты нам не принес? Вот, и после этого вы, да, и так здорово вы их сделали, просто замечательно, да. Ну, вот эту песню «Музыка революции». Во-первых, Гена сделал совершенно удивительную акапельную аранжировку. Она акапельная, да. Это было одно, единственное произведение, которое без всякого аккомпанемента. И сольную партию пел всем известный Бархатов. Олег. Да. И Гена сделал такую аранжировку, что мы, когда эта песня прозвучала, я решил, вот ее не надо ни в какой спектакль вставлять. Эта песня должна звучать спектаклем сама по себе. И вот в конечном итоге мы ее повезли на фестиваль «Мир, музыка, туризм» в Тбилиси, где она прозвучала на сцене сразу после выступления Тамары Гварцетели на большом стадионе. И я думаю, что на весь стадион акапельная песня, акапельная музыка с очень интересными голосами, которые перерывались. Тем более в Грузии, где так и поют. Да, в Грузии так и поют. Поэтому, наверное, мы и решили эту песню. Сейчас я уже не помню детали. Но вот такой прецедент был. И очень красивая песня, на мой взгляд. И музыку, которую ты написал, на стихи Евтушенко. И в целом такой творческий получился подход к этой песне со всех, и по голосовой творческий, и по пониманию этой песни. То есть это ведь песня не о революции, как нет, ты понимаешь. Нет, конечно. Я конечно. Думаю, что ты как-то описал ее. Нет, нет, не о революции нет, ты случае. Думал, а больше всего о музыке, правда? Да, именно вот. Так. Он немножко же бунтарь. Евтушенко, он бунтарь. Да. И почему ему нравится вообще вся эта революционная риторика? Не потому, что он там, собственно говоря... Это так же, как у, да, это так же, как у Акуджавы, там, комиссар в пыльных шлемах. Да, ему да. там романтика. Да. А этому нравится бунтарство Евгения Евтушенко. Он до сих пор такой, знаете, эпатажный человек, в костюмах ходит, их забавных. Вот, да. Вообще, должен сказать, что действительно, это даже на меня произвело впечатление, потому что сколько человек бы пело эту песню? 7? Да, где-то так. Выходит хор. Причем все поющие, буквально все, все как один. И как они грянули на стадионе уже вечером в Тбилиси, а это был 86-й год, и, а тогда это все, всякие новинки технические были вообще непривычны для нас. У них висел огромный экран, я как да. помню, да, я его впервые, по-моему, увидел вживую, вот экран на стадионе, вот этот вот для трансляции. И когда вышел театр песни, и спел песню «Музыка революции», акапелла, в темноте, под свет прожекторов, с отображением на экране. Я вам скажу, это была минута славы вообще. Было хорошо. Вот из тех людей, которые в театре, так или иначе была судьба связана с театром. Ну вот Олега Бархатова мы назвали, к сожалению, его с нами нет. Да. Вот. А из тех, кто здравствует, слава богу, вот люди-то разлетелись действительно и, в общем... Так, и, не, и неплохо себя проявили. Ну, Женя Дмитриев возглавляет районную администрацию у нас в Красноярском крае. Вот. Старшие и младший Шалагин Сергей и Андрей поют в театре в Санкт-Петербургском, по-моему, где-то да. там, да? Вот. Ну, кстати, кого ты... вы еще вот сейчас помните? Не, да. Два слова, если позволишь. Да, конечно, конечно. Тема Шалагина, потому что это тоже интересный момент. Вот ты меня спрашивал, ведь Андрюша никакой школы не проходил. Действительно, он попал к нам в театр в 17 лет. Мальчик. Так же, как Бархатов впоследствии, позже. Но Андрей пришел 17 лет. Первокурсничек, только поступил. Я даже думаю, что еще до поступления он уже как-то попал сюда, в Красноярск, и начал общаться, потому что все-таки мы знали, что это брат Большого Шалагина. Вот Большой Шалагин, или Сергей Шалагин, так скажем, он ведь прошел очень большую школу музыкальную. То есть так он у Йофеля учился. А? Он же у Йофеля учился. Он, во-первых, он учился у педагога такого замечательного, который вырастил, а потом и Хворостовского. Во-вторых, он и уехал, закончил ГИТИС, то есть он уехал в центральные города нашей страны. И он работал с очень-очень профессиональными коллективами. В конечном итоге, по окончанию, вот, получения диплома, двух дипломов, потому что он до этого закончил еще институт культуры здесь, в Красноярске, и только потом он уехал учиться. Гигант просто. Да, он гигант. При этом у него большая семья, я должен вам заметить. Да, совершенно верно. Вот. И он был... работал одним из ведущих актеров театра музыкальной комедии Санкт-Петербурга. Вот. Сейчас он создал свой театр музыкальной комедии, где он и главный дирижер, и главный режиссер, и директор этого театра. Там его жена тоже поет в этом театре. Они приезжали даже к нам в Израиль недавно. И мы ходили, конечно же, на его спектакли. И вместе с ним там работает теперь его брат. Младший. Uh-huh. То есть, ну, я думаю, что Андрюша очень много черпал у Сергея. Он, но да, это, даже ну, подражал. У него есть такое наивное, очень правильное восприятие искусства. То есть он черпал от старшего брата и очень легко переносил это на сцену, поскольку у него замечательное чувство имитации. Вот ты спрашивал, как он играл Николая Первого. То есть он смотрел несколько фильмов специальных, о тех временах и так далее. И вот у него замечательное чувство имитации. Он умел имитировать и умеет, безусловно, потому что вот Сергей, к сожалению, сейчас часто болеет, у него происходит. И главные роли во многих спектаклях играет Андрей. Он заменяет старшего брата. Ну, он неплохо должен его заменять, конечно. Да, и его получается очень... И я обязательно хочу все-таки, чтобы вы сказали о роли Тани. Таня Зивина, Таня Шохин. Да. Вот, мне кажется, это была совершенно центральная фигура в этом коллективе. Ну, это безусловно так. Это было, вообще говоря, хотя у нас были немножко певцы женского рода, но практически как-то так получилось, что со временем Таня осталась одна солистка в театре. И она была незаменима, так скажем, не потому что я ее муж, а потому что так оно было, потому что она умела и играть разные роли, и как Таня поет, в общем-то, довольно хорошо известно всем. Вот. Но она чувствовала себя как рыба в воде вот в мужском коллективе. Она очень-очень органично. Да, и она умела петь с кем угодно. То ли это Андрей Шелагин, то ли это Олег Бархатов. Хотя у них совершенно разные тембры и разные, но она в дуэте. И она очень любит петь в дуэте. Она любит голосовое пение. Она любит и дуэт, и трио, и квартет, и квинтет. И не обязательно первые партии. Иногда она пела вот в вокализе, вы слышали, очень высокие партии, которые... Ну, диапазон-то шикарный. Диапазон у нее большой. Она очень... Хотя она сольная певица, вообще говоря, у нее вот сегодня так она 25 лет уже работает на сцене практически как только солистка. Тогда она участвовала в этом совершенно органично. Но второе, кроме того, что она, конечно, жена и помогала мне во всем, и в написании сценариев, и в программах, и в материалах, поисках материалов, это очень важный момент. Но она взяла на себя такое необычное для нее амплуа, это сценическими постановками и танцами. Mm-hmm. Она набрала танцевальную группу, и все очень удивлялись, Таня, певица, вдруг руководит танцевальной группой, которая занималась совершенно отдельно от театра. И потом она приносила мне готовые уже номера, которые мы так или иначе как-то обрабатывали и вставляли в программы и в спектакли, конечно. И в конечном итоге это небольшая танцевальная группа относительно, потому что там было, как правило, до 15, иногда чуть больше, до 20 человек, но она уже вышла и на сцену большого концертного зала и являлась последние годы нашего пребывания здесь неизменным участником всех больших концертов. И такие большие концерты, как правило, если я ставил как художественный руководитель или как режиссер, у меня всегда был коллега, незабываемый балетмейстер Петухов Геннадий Михайлович. И вот Геннадий Михайлович, несмотря на то, что он занимался высоким искусством постановки танца и был выходец из ансамбля танца Сибири и ставил даже вместе с Пугачевой Олимпиаду и все танцы там, он принимал вот Танину группу очень-очень хорошо и никогда не спорил со мной, если мне нравился какой-то номер. Хотя мы не брали все номера, но он вставлял это органически. Как бы «Енисейские зори» уходили со сцены, в это время появлялась Танина группа, потом снова «Енисейские зори» появлялись на сцене. То есть он оценил ее как высокого профессионала, я так думаю. Я бы к этому хотел добавить только очень коротко, что вот Татьяна при этом обладала совершенно прекрасными организаторскими качествами и сглаживала углы. Потому что управлять студенческим коллективом, таким большим, разноплановым, очень было сложно. Я это видел со стороны. И Татьяна всегда находила кому что сказать. Даже вот вы там, бывало, понервничаете, там раз... И Татьяна раз так все сгладит, и снова все хорошо. Она в этом отношении гениально действовала. Ну, это женское чутье, как говорят. Давид Михайлович, время нашей программы, к сожалению, теперь подошло к концу уже. Вот буквально два слова. Вы уехали и живете теперь, и преподаете, и работаете в Израиле. Да. Как вы там? Скажите нам, как вы там себя чувствуете? Ну, я не занимаюсь, к сожалению, большим искусством, потому что в Израиле, в общем, мне пришлось заняться. Не пришлось, я, конечно, хотел, я хочу и сейчас очень много наукой. Я много пишу книг, я много езжу по миру, читаю лекции. Ну, вы очень заслуженный ученый, на самом деле. Да. Татьяна ездит тоже со мной, иногда она дает очень большие концерты, за рубежом тоже. И она занимается совершенно отдельно от меня творчеством. Она работает в двух коллективах, которые очень похожи на театр песни, но меня там нет. То есть я как зритель только лишь участвую в этом. Но, к сожалению, мне этого не хватает, это честно. Не хватает. Хотя я полностью поглощен сегодня в науку и написал более, уже в Израиле будучи, более 100 научных манускриптов и 10 научных книг, которые сегодня во всех библиотеках мира почти есть. Я набрал в Гугле Давид Шохет, да, и должен подтвердить, так и есть. Там очень много, именно все связанное с наукой, с математикой. Да. Давид Михайлович, я не буду вас спрашивать о планах творческих, потому что я немножко о них знаю, и говорить о них не нужно пока. Вот. Все потом узнают все остальные, конечно. Все спасибо вам огромное за то, что вы пришли на программу. Угу. Желаю вам от всей души здоровья, еще успехов творческих и научных. А в конце программы, вот мы сейчас попрощались, я обязательно поставлю песню, которая вот сейчас на испанском, кстати, языке поет Татьяна Шохет. Ну, а со слушателями мы прощаемся. Всего доброго. До свидания. Tengo marcado el pecho todos los días que el tiempo no me deje estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo, mi cura, desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra, la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de vivir. Acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado. Tú eres mi norte, mi sur. Hoy voy a verte de nuevo. Voy a ponerme tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte. Colgada y entre mi boca almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no están junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado azul. Tengo tu amor y tu suerte y un vinita empinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte, mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a ponerme tu ropa, susúrame tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alargar tu tristeza, vamos a hacer una apuesta pa' pues tu amor crezca más. Hoy voy a verte. Гость на радио ВК.